Глава 6. На подвиг отчизна зовет. Данные о готовности господина Милютина к вербовке иностранными спецслужбами косвенны, однако. Петр откашлялся, однако по имеющимся данным его поведение в последнее время и оперативная обстановка вокруг данного господина посылают нам очевидный сигнал неблагополучия, не отреагировать на который было бы проявлением преступной халатности. Бросил взгляд на еще одного из присутствующих. Тот поймал его на лету и закивал. Да так старательно, что лично я испугался, как бы у скромного российского дипломата не отвалилась голова прямо здесь и сейчас. К дипломатам в наше время относятся... Да кто к ним только не относится. Те же числящиеся работниками иностранных представительств за рубежом рыцари плаща и кинжала с дипломатическими паспортами в карманах элегантных пиджаков. Наличие их, документов, а не пиджаков, позволяет товарищам-разведчикам избегать многих сложностей в работе, особенно в тот сакральный момент, когда процесс ее прерывается взятием за мягкие части тела самого работника. Вспомнить бы хотя бы... Мой горький опыт 3-летней давности. Будь у меня тогда на кармане заветная темно-синяя книжица, ничего бы мне не было. За все то, что было. Вообще ничего такого. Пожурили бы слегка, высказали прибывшему консулу дежурное «фе», да и выпнули из страны нафиг, в смысле, на родину в 24 часа. Радоваться жизни и шпионить дальше в свое полное удовольствие. Самой многочисленной популяцией представителей этой почтенной профессии являются вполне себе карьерные специалисты МИДа, так называемые «чистые дипломаты», в кавычках, время от времени выполняющие «маленькие, но очень ответственные», в кавычках, поручения спецслужб, абсолютно по разным причинам. Кого-то из них когда-то прихватили на чем-то, кто-то шустрит исключительно из карьерных соображений, а кого-то просто попросили вышестоящие товарищи и намекнули, что в случае отказа репрессии ни в коем случае не последуют. В таких случаях обычно соглашаются сразу же и на все. Встречаются и те, кто вполне охотно помогает спецслужбам в нелегком шпионском ремесле и вполне добровольно, с большой охотой освещает компетентным органам обстановку по месту собственной работы. Третья категория настолько малочисленна, что представители ее впору заносить в Красную книгу. Это самые «чистые» из «чистых» в кавычках. Те, кто не был замечен в сотрудничестве с какими-либо спецслужбами. То есть, либо ну совсем не сотрудничал, либо делал это настолько тонко, что ни разу ни в чье поле зрения не попал. Именно эти кристально прозрачные и честные леди и занимают посты всяких там чрезвычайных и полномочных, а также советников, посланников и просто советников, хотя, если копнуть поглубже... Вот только не стоит, думаю, слишком свирепствовать кайлом и лопатой, а то такого можно нарыть. Решение центра о возвращении данного господина на родину считаю правильным и очень своевременным. Не переставая кивать, высказал сокровенное собственное мнение тот. И тут же заткнулся, уловив по изогнувшейся брови и легкой гримасе товарища начальника, что лично его мнение никто не спрашивает. Явный представитель той самой второй категории дип-работников, сотрудник посольства крохотного ранга, в упор никем из серьезных людей незамечаемый и, скажем честно, нафиг никому не нужный. Просиживающий штаны с 9 утра до 6 вечера за какими-то входящими и исходящими бумажонками и расцветающий подобно цветку душистых прерий только во время выполнения заданий посольской резидентуры. Вполне возможно, еще и в Москву шалуны такие доносцы шлет. Сослуживцы, естественно, кое о чем таком догадываются, поэтому красавца этого сильно не любят и побаиваются. А он-то думает, что уважают. «Хотите что-то добавить, Николай Николаевич?» Тот готовно вскочил, расправил куриную грудку и начал. «Смешной персонаж, лет на 10 меня постарше, росточком где-то вровень или не намного выше, тощий, щуплый, цвета перца с солью, средней растрепанности кудри, очки в металлической оправе на чуть вздернутом носике, мощные пушистые усы, делающие его так похожим на кота Базилио из фильма моего детства». Знаток всего на свете, и этим всем на свете готовы бескорыстно поделиться со всем миром. При встрече лично со мной сразу после «Здрасте» закатил короткую, минут на 7 всего, лекцию о вреде клетчатки для организма и тут же вызвался помочь подобрать диету. За все за это я и прозвал его лектором, и не просто, а лектором Базилио, сокращенно ЛБ. «У тебя есть что добавить?» — обернулся ко мне Петр. «Откуда?» — удивился я. «Не моя эта операция, если совсем на чистоту, то таковой она может считаться исключительно с точки зрения большого начальника товарища Воронцова, потому что ни в чем значимом он за все годы службы поучаствовать не сподобился. А у ЛБ праздник на улице, ишь как щеки-то раздул ввиду собственной значимости, и ногами стрижет, готовый прямо сейчас рвануть в бой, пусть только прикажут. А так все просто и до боли понятно». Некто, делящий кабинет с ЛБ, Милютин в последнее время начал охотно посещать рестораны и бары, чего раньше за ним не наблюдалось, причем не в одиночку, а с какими-то иностранными гражданами. — А кто оплачивал счет? — лениво поинтересовался я. — Они. После легкой, почти незаметной глазу заминки ответствовал наш дипломат-разведчик. Лично наблюдал два раза. «Ну, если иностранцы еще и за пиво платят, то дело труба. Тогда этот Милютин уже точно выдал супостату наш самый главный секрет. Сколько в посольстве стульев со столами и какой свежести осетрина была подана на банкете по случаю Дня России. А что еще такого ему может быть известно, если трудится он вместе с нашим общим другом-лектором в хозяйственном отделе?» «Понимаете, углядев мою еле заметную усмешку, поспешил разъяснить ситуацию тот. Он, по ряду причин, оказался в курсе деятельности наших спецслужб». «Ну, тогда суду все ясно. Получается, этот самый Милютин, так же, как и ЛБ, исполнял кое-какие мелкие поручения нашей разведки. Вполне может быть, делал это успешнее соседа по кабинету. И тот решил избавиться от конкурента. Для начала просигнализировал в контору, а там решили соорудить из всего этого оперативное мероприятие. Вон, Петю Воронцова прислали. В Москве потом проверят этого самого Милютина на полиграфе, и по результатам проверки либо уволят нафиг с дипломатической службы, либо не уволят, а наоборот, в лучших традициях реабилитируют, как невинно репрессированного. Вполне вероятно, еще и повысят. Тогда вернется он на прежнее место работы уже начальником отдела и очень быстро организует бдительному сослуживцу дружескую ответочку». «Значит, — Петр окинул суровым взглядом воинство, то есть меня с лектором, — план таков. Милютин вызван в Москву под легендой необходимости прохождения обязательного собеседования в МИДе перед выдвижением на вышестоящую должность. Насколько мне известно, завхозов повышают должности без лишних церемоний в виде собеседований, зато в обязательном порядке составляют накрыть поляну вышестоящему благодетелю и просто товарищам, чтобы меньше завидовали или больше. Николай Николаевич, по легенде, направляется в очередной отпуск, поэтому он вполне мотивированно договорился с фигурантом о совместном выезде в аэропорт, пояснил персонально для меня. Серьезная экономия на такси. Вы под видом возвращающегося из командировки российского предпринимателя, доброго знакомого Николая Николаевича, отправитесь с ними. И плата за такси в итоге приблизится к стоимости трамвайного билета, понятливо кивнул я. Для тех, кто не в курсе, поездки в такси здесь до неприличия дешевы, и экономить на них способны либо клинические Плюшкины, либо те, кто по легенде. «Не беспокойтесь, клиент ни о чем таком не догадается», — подмигнул мне посольский Штирлиц инициативных хренов. «По дороге в аэропорт мы заскочим сюда, в отель, за Петром Андреевичем, директором вашей фирмы, по легенде». «Круто! А больше мы никого с собой не прихватим?» — невинно поинтересовался я. «Чтобы багажник заполнить якобы коллегами». «В лобби отеля выпьем кофе», — продолжил тот. «Вы отвлечете его беседой, а я...» «Я, — перебил докладчика Петр, — я аккуратненько добавлю ему в кофе некий препарат без вкуса и запаха». «Вот это да! Джейсон Борн и старина Бонд нервно курят в коридоре. Небось, разрабатывал эту гениальную операцию Петька лично, а его непосредственный начальник то ли в это время поправлял здоровье в ведомственном санатории, то ли просто не пожелал иметь к этому отношения». «Ничего с этим фантиком не сделается», — успокоил меня начальник. «Просто немного расслабится и будет послушно исполнять все наши приказы, в смысле пожелания». Ну что же, картина более или менее прояснилась. Человека хоть и под смехотворным предлогом надо зачем-то или для чего-то дернуть в Россию. Осторожный Сашенька Некрасов, естественно, от такой дури поспешил дистанцироваться, а потому предоставил полный карт-бланш собственному заму, а у того, в свою очередь, все-таки хватило мозгов в этом деле подстраховаться. Поэтому-то мне и напели полные уши о безграничной вере в меня же, несмотря ни на что. «Не беспокойся», — игриво подмигнул Петр. «Все пройдет на ура, никто и не заметит». А я и не заметил, как стал сам себе задавать вопросы и сам же на них отвечать. А надо было бы. Какая, впрочем, разница, что там такого было надо? Все равно не сложилось.